Глава третья. Рози останавливается и, зажмурившись, подставляет лицо солнцу. Гладкие камни, которыми вымощен двор, раскалились так, что больно ногам. Но она не двигается. Она ждет, чувствуя, как лучи солнца припекают щеки. Иногда оно ей снится. Солнце. В те ночи, когда она видит сны, а не проваливается в забытье от усталости. Ей снится, что она загорает в парке. Мажется солнцезащитным кремом. Листает приложение к воскресной газете. С хрустом впивается в зеленое яблоко, и оно брызжет кислым соком во рту. А потом мир начинает искажаться, слова в газете размываются, яблоко превращается в жижу и утекает сквозь пальцы. И тогда Рози понимает, что спит. Потом приходит ощущение пустоты, отсутствие чего-то, кого-то важного. А потом она просыпается в своей постели, захлебываясь паникой. Но постепенно к зрению возвращается четкость, и в электронном свете цифр на будильнике Рози видит, как мерно вздымается спина Даниэла. Тогда она начинает дышать вместе с ним и снова проваливается в беспокойный сон. Рози опускает взгляд на ворох праздничных флажков, которые держит в руках, и на секунду слепнет. Солнце отражается от золотой нити, которую она так долго вышивала подсолнухи. Рози жмурится, приставляет ладонь козырьком ко лбу и, щурясь, оглядывает сад. Протягивает флажки Мэри, как сверкающее подношение. «Куда их?» «На дерево, пожалуйста». Мэри застилает стол скатертью, разглаживает складки, берет из стопки следующую, разворачивает, расправляет. Покряхтывая, наклоняется над столом, и Рози замечает под ее пестрым халатом что-то белое, краешек кружева, обрамляющего декольте. Праздничное белье. Рози прижимает флажки к груди и крепко зажмуривается. «Пожалуйста», — думает она, — «пусть сегодня все пройдет хорошо». «К слову, дождя не будет. Я проверяла прогноз». «Да». Губы Мэри трогает легкая улыбка. «Ты пробовала дышать, как я показывала? Слушала запись с медитацией?» «Да, да». Рози сваливает охапку флажков на кресло, которое вынесли из оранжереи, и оглядывает сад, подмечая перемены. От мощёного дворика до самого края сада тянется вереница разномастных столов и стульев, полускрытых развесистыми ивовыми ветвями. Стулья пришлось сносить во двор со всех комнат. Дорогие, обеденные с мягкой обивкой, вперемешку с простецкими деревянными. Пластиковые садовые кресла, когда-то изумрудные, а теперь бледно-зелёные, выгоревшие на солнце. Между ними два стула с высокими спинками. Рядом старый фортепианный табурет. От самого фортепиано давно избавились, после неутешительного вердикта настройщика. Хотя Фиби и намеревалась стать британской Тори Эймос, никто из них не ушел на музыкальном поприще дальше собачьего вальса. Тут же уродливые плетеные кресла из оранжереи и даже несколько мягких кресел. Когда Мэри сказала, что планируется 44 человека, включая детей, Рози стало грустно от того, что свадьба будет такой скромной. «Ты в курсе, что ограничения сняли?» «При чем тут ограничения?» Даже по телефону голос Мэри звучал очень громко. «Просто иначе их будет некуда посадить. К тому же вечером, когда будут танцы, придут еще гости. Не переживай. Народу будет больше, чем на 21-й день рождения Фиби. Хорошо бы их не пришлось в таком же количестве везти в больницу на промывание желудка», — подумала тогда Рози. «Гарфилд, старичок!» Кот распластался на траве у нее под ногами. «Бедненький. Как думаешь, он скучает по лазанье?» Мэри на секунду задумывается, и ее лицо принимает серьезное выражение. «Иногда я замечаю, как он сидит под алычой с очень грустным видом». «Правда?» «Ну, конечно, нет, милая. Эта развалина собственный хвост не узнает. Неужели ты думаешь, что он помнит про сестру, похороненную в коробке из-под обуви?» Рози приседает и гладит кота по рыжим бокам, осторожно проводит пальцами по мягкой белой шерстке на груди и круглом брюшке. Этот толстяк совсем не похож на поджарых городских бродяг, которые снуют по дворам на ее улице. Не похож он и на породистых котов, которых Рози замечает за решетчатыми окнами, когда идет по заставленному машинами тротуару в окрестностях больницы. Эти благородные узники наблюдают за ней своими широко расставленными глазами, как меховые лягушки. Нет, Гарфилд совсем не такой. Это упитанный деревенский кот, который в былые времена, когда молоко разносил молочник, вскрывал серебристые крышечки на бутылках, чтобы слезать сливки. Гарфилд лежит на траве пузом кверху, раскинув лапы, как морская звезда. Нужно чувствовать себя в полной безопасности, чтобы так лежать. Рози, чтобы заснуть, надо прикрыть все уязвимые места, поэтому она сворачивается калачиком или в последнее время вытягивается в струнку вдоль теплого тела Даниэла. «Как дела у отца? Не видела?» Даниэл ему помогает. Рози потягивается, одергивает задравшийся вверх от купальника, затягивает потуже узелок на шее. «Чувствую себя виноватой». «Он ведь сам вызвался?» «Само собой». «Тогда не переживай. Помощь отцу точно не помешает. Он скорее умрет, чем признается. Но он слишком много на себя взвалил». Рози останавливается у кресла. Бабушка спит с открытым ртом, запрокинув голову. Ее лицо такое подвижное, когда она говорит, во сне выглядит гораздо старше, чем обычно. Губы подведены карандашом и накрашены помадой. Контур получился чуть кривоватый, и кажется, что уголок рта с одной стороны немного опущен. Ресницы слиплись от щедрого слоя туши, нанесенной нетвердой рукой. «Буду ли я краситься, когда мне стукнет 80?» Рози редко красится. Ей некогда. Она знает, что Мэри и бабушка строго придерживаются трехступенчатого ухода с очищением, тонизированием и увлажнением, но сама едва находит силы смыть тушь с помощью бруска мыла, прежде чем рухнуть лицом в подушку. Может, разбудить ее? Мне кажется, ей не очень удобно. Рози аккуратно поддевает подбородок Ирен и закрывает ей рот. Немедленно из бабушкиного носа, как барабанная дробь, аккомпанирующая птичьему пению, вырывается булькающий всхрап. «Я только хотела сказать, хорошо, что она не шумит», — смеется Мэри, но Рози ласково поглаживает седые букли на бабушкиной голове. Завитки на ощупь твердые и хрупкие. Кажется, чуть-чуть надавишь — и сломаются. Рози наклоняется и целует бабушку в макушку, а потом подходит к Мэри, которая расстилает и расправляет скатерти. «Красивые и выглядят дорого». «Они и есть дорогие. Мы их взяли на прокат». При упоминании денег в памяти Рози шевелится какая-то мысль. Цепная реакция запускается в голове и, быстро прокатившись по сознанию, взрывается жарким чувством несправедливости. «А почему Майкл не помогает папе?» «Майкл занят гирляндой». Рози закусывает язык и сильно до боли сжимает зубы. «Завтра. Нужно всего-то потерпеть до завтра, не сболтнуть лишнего раньше времени. А уж потом, в машине, сидя на пассажирском сиденье рядом с Даниэлом, она выскажет все, что думает, и ей полегчает еще до того, как они свернут на знакомую улицу». А сегодня все ее мысли должны быть о Мэри. Рози медленно вдыхает через нос, идет в оранжерею и берет с подоконника солнцезащитный крем. Потом возвращается по горячим камням во двор, на ходу выдавливая в ладонь густой, как майонез, крем. Подкрадывается к Мэри сзади и шлепает крем на ее порозовевшую шею. Мэри цыкает, но не сопротивляется. Рози растирает крем, разглядывая кожу Мэри. Она мягкая и на ощупь напоминает тонкие шелковистые лепестки пиона. В эти выходные Рози пропустит поход на садоводческий рынок. Это была идея ее психотерапевта — расписать каждую неделю по дням. запланировать поход в людное место и вознаградить себя за него. И она, в смысле Диана, оказалась права. Это и впрямь работало. Больше того, Рози каждый раз ждет похода на рынок, предвкушает его. Она сама не понимает, что конкретно ей нравится, каким образом эта толкотня, эти толпы людей, норовящих урвать уцененный фикус или гортензию, успокаивают ее. Но что есть, то есть. Возможно, это дело привычки, и чем чаще она оказывается в окружении незнакомцев, тем спокойнее реагирует. Но ведь тоже можно сказать и про поезда. Однако Рози до сих пор не может спуститься в метро. Сразу начинается паническая атака. Вероятно, дело в самом рынке, в запахе растений, в неизменности, с которой палатки появляются на своем месте каждые выходные в любую погоду. Но эти выходные особенные. У Мэри праздник. И Рози больше всего на свете хочет, чтобы Мэри была счастлива. SPF 30 спешит на помощь. Она размазывает остатки крема по своему голому животу и вытирает руки о плавки. Потом начинает помогать Мэри. Молча, работая в едином ритме, они тщательно разглаживают складки на скатертях. Рози вспоминает первую осень в этом доме, когда она помогала Мэри накрывать на стол. Она придумала для себя игру. За раз, не пересчитывая, взять нужное количество приборов. 5 комплектов по будням, 7 по субботам, когда приходили Лиз с Иэном. Кто-то из соседей включает газонокосилку. От этого звука перед глазами вспыхивает картинка. Обезображенная кисть руки, неправильной формы, неправильного цвета. Рози до сих пор помнит ее запах. Антисептик, едкая гарь сжёных волос, пугающе знакомая вонь горелого мяса, визг хирургической пилы. Рози по возможности отводила взгляд. Следила за показателями на мониторах, за графиком сердцебиения и дыхания, но иногда смотреть все-таки приходилось, потому что это была ее работа. Одно время Рози воспринимала человеческое тело исключительно как объект. Тела пациентов не вызывали у нее эмоционального отклика. Эмпатия была ей не чужда. Она сочувствовала пациентам и всегда помнила, что перед ней живой человек. Но сами тела, те их части, которые хирурги резали, удаляли и сшивали у нее на глазах, Рози считала не более чем работой и подходила к ним механически, как к иллюстрациям в справочнике по анатомии. А потом ни с того ни с сего ее вдруг догнало прошлое. Детство, мама, все то, о чем она никогда не говорит. Что-то в ней щелкнуло, и вместо анатомических пособий она начала видеть красную плоть, блестящие белые кости, откинутые назад лоскуты кожи. Она вдруг с убийственной ясностью осознала, что на операционном столе лежит живой человек с мечтами и надеждами. Физическая оболочка существа, которое любит и любимо. И все сразу стало гораздо сложнее. «Ничего, что столы разной высоты, как считаешь?» «В этом есть своя прелесть. Боха шик!» Мэри хлопает в ладоши и направляется к дому. Рози провожает ее взглядом, смотрит, как Мэри поправляет пояс халата, поплотнее запахивает полы, и ее накрывает прилив нежности, желание ее защитить. Но почему эта свадьба именно сегодня? В те редкие выходные, когда Диана не работает? Придется проговаривать все это с Даниялом, если, конечно, он еще будет с ней разговаривать после того, как все утро помогал ее отцу. Рози поправляет верх купальника. Лямки на спине перекрутились и впиваются в кожу. Купальник старый, сильно растянут и велик ей в груди. Но Рози не подумала, что, собираясь на свадьбу в сентябре, стоит захватить купальник. Надо было заранее проверить прогноз. Только на трассе под Кембриджем она осознала, какая стоит жара. Когда столько времени проводишь в стенах больницы, начинает казаться, что в ней свой микроклимат. Рози смотрит наверх, на 4 окна, выходящих в сад. Ванная и их комнаты. Фиби, Эммы и ее, самая маленькая, между ними. Все, как ей запомнилось, не считая того, что в ее воспоминаниях окна украшают нарядные сиреневые побеги. В первые 4 года, что Рози прожила в этом доме, всю заднюю стену оплетала глициния. Кустарник пришлось вырубить после того, как Фиби попыталась воспользоваться им вместо лестницы. На пороге оранжереи появляется Майкл. Машет ей. «Мне поручено найти гирлянды». Она показывает ему большой палец. Майкл направляется к гаражу, а Рози смотрит ему вслед. Скользит взглядом по широкой спине, по болтающимся на ягодицах шортам. Рози никогда не понимала, почему Майкла считают секс-символом. Актер он хороший. Рози даже понравилась пара фильмов с его участием. Но в плане внешности такой заурядный. Узнав, что они знакомы, люди всегда реагируют одинаково. «Вы знаете Майкла Реджеса? Того самого?» А потом, особенно женщины в возрасте и геи, начинают манерно обмахиваться. «И как вы себя контролируете? Небось, слюнями пол заливаете на каждом семейном торжестве?» И Рози всегда отвечает: «Нет, он не в моем вкусе». Майкл скрывается в темном гараже. Он привлекателен, тут не поспоришь, хотя и смахивает на диснеевского принца. Возможно, если бы Рози не знала Майкла еще не складным подростком, а познакомилась с ним на пике карьеры, она бы тоже сейчас робела в его присутствии. О чем она только думает? Взвешивает, можно ли считать Майкла привлекательным. Рози поспешно зажмуривается, кладет одну ладонь поверх ключиц, другую чуть ниже пупка. Делает вдох через нос, выдерживает 4 секунды, выдыхает. Уму непостижимо, как быстро работает дыхательная гимнастика. Все-таки человеческий организм — настоящее чудо. Уперев руки в бока, Рози оглядывает ворох флажков, лежащий у стола. Огромный беспорядочный клубок, который нужно распутать. Тихо вздохнув, она принимается за дело. Она справится. Шаг за шагом, помогая себе зубами на особенно запутанных узлах. Почти как на сеансах с Дианой. Рози задирает голову и смотрит на неподвижные ветви ивы. Сквозь листву пробиваются лучи солнца. Землю под деревом и поверхность пруда покрывает ковер желтых и бурых листьев. Их неожиданно много для сентября. Обычно деревья в это время еще зеленые. Рози читала об этом в соцсетях на прошлой неделе. Один из ее друзей, активист XR, XR — Extinction Rebellion, общественное движение, основанное экоактивистами Великобритании с целью призвать правительства стран принять срочные меры, чтобы замедлить изменение климата и остановить утрату биоразнообразия, выложил пост про раннее опадение листьев. По его словам, это связано с засухой. Таким образом, дерево пытается сберечь силы. Может быть, если все деревья засохнут и умрут, люди, наконец, очнутся? Чудовищная мысль. Рози любит деревья, а это дерево в особенности. Из первого лета в этом доме лучше всего ей запомнилась именно ива. Рози часами смотрела на нее из окна своей комнаты. От мысли, что, несмотря на все перемены в ее жизни, каждое утро ее встречает один и тот же вид за окном, становилось спокойнее. С тех пор прошло 25 лет. Целая четверть века. Но Рози до сих пор помнит то ощущение. Ощущение абсолютной растерянности. Неверие в то, что мамы действительно больше нет.